Глава 17. Карл Кроу. Когда за Грей захлопнулась дверь, Кроу еще какое-то время озадаченно смотрел на нее, не совсем понимая, что сейчас произошло. «Может, пойдешь и вернешь ее?» — прозвучало неожиданное предложение. Он сбросил с себя оцепенение, перевел удивленный взгляд на Равену и возмущенно фыркнул. «Вот еще за студентками я не бегал, умоляя их поужинать со мной. С чего бы? Не знаю, какая муха ее укусила, но навязываться не собираюсь». «А зря. Ведь на самом деле праздновать тебе стоило бы с ней. Вы создали этот рецепт, я всего лишь переводила книгу». «Если уж на то пошло, то рецепт создал я», — вредным тоном возразил Кроу, принимаясь за уборку рабочего места, которое Грей успела подготовить к занятию. Объективной необходимости в срочном наведении порядка не было, но ему потребовалось чем-то занять руки. «Вы обе мне просто помогали». «Ты знаешь, что это не так», — с улыбкой возразила Равена. «Девушка работала почти наравне с тобой. Без нее ты бы еще долго ковырялся. И я говорю не о скучных расчетах, которые она делала за тебя, а о подборе ингредиентов и светлых идеях, предложенных ею». «И все равно я не бегаю за нервными девицами», — раздраженно отмахнулся Кроу. «Не знаю, что у нее там в последнее время происходит. Наверное, переживает из-за ссоры с донором». «Она из-за меня ушла», — перебила Равена со вздохом. Это заявление так удивило Кроу, что он забылся и посмотрел на бывшую невесту. «Ты-то что ей успела сделать?» «Да ничего. Но надо быть слепым, чтобы не заметить ее недовольство моим присутствием. Ну, или надо просто быть мужчиной». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Да, увы. И не думаю, что мне следует тебе это объяснять». Кроу еще какое-то время сверлил ее взглядом, надеясь, что она все-таки прокомментирует свои замечания, но Равена лишь снова вздохнула. «Как бы там ни было, а я все равно хотел поужинать в первую очередь с тобой», — признался Кроу. «С Грей мы потом разберемся». Она заметно напряглась, даже слегка нахмурилась и напомнила. «Карл, мы ведь обсудили все в самом начале». «Я помню». Они действительно обговорили это еще в тот вечер, когда Альберт Донор свел их вместе. Он почти сразу ретировался, ничего не сказав. Равена сама подняла деликатную тему. «Кажется, он решил загладить свою вину перед тобой, вернув меня в твою жизнь». «Типичный донор», — хмыкнул Кроу в ответ. «Никого не спросил прежде, нужно ли это. Столько лет прошло, ты вышла замуж». Тогда она не упомянула, что успела еще и овдоветь. Лишь кивнула и заметила. «А ты так и не женился». «Да, все как-то времени не было. То тюрьма, то война». «Ты 15 лет здесь преподавал?» «Это я и называю тюрьмой». Она рассмеялась и прокомментировала, как ему показалось, с нотками нежности в голосе. «Ты совсем не изменился, Карл Кроу». «Я постарел, как мне только что сообщили», — проворчал он в ответ, не зная, что еще сказать. С ним такое случалось редко. «Никто из нас не стал моложе, так что здесь мы на равных. Но речь о другом. Альберт рассказал мне о ситуации с вашей студенткой и о том, как мои знания могут помочь. Насколько я понимаю, речь идет о книге, написанной на неизвестном языке, которую вы принесли из третьего мира. Я с удовольствием попытаюсь ее перевести и буду рада, если это вам поможет, но я хочу сразу прояснить все между нами. Я здесь не для того, чтобы восстанавливать сожженные мосты». «Мне, как ты знаешь, это тоже не свойственно». «Что ж, значит, я с удовольствием задержусь в Академии Метаморфоз и попытаюсь помочь». Кроу не солгал тогда, и его мнение не переменилось сейчас. Может быть, время от времени его настигала ностальгия в последние недели чаще, чем когда-либо раньше, но он понимал, что в одну реку не войти дважды. Даже признание Равены в том, что ее муж давно умер, ничего не изменило. «Я не имею в виду что-то романтическое, ничего такого. Просто хочу поужинать с тобой. Ты скоро уедешь, и мы, вероятно, не увидимся еще 20 лет, поэтому считай это прощальным ужином». Этот вариант ее, судя по всему, устроил, поскольку она передумала уходить и послушно прошла за ним в кухню, где до того момента еще не была. За все эти недели Равена ни разу не заходила в его апартаменты дальше лаборатории. «А у тебя здесь мило», — прокомментировала она, обводя взглядом помещение и останавливая его на уже накрытом на двоих столе. «И ты, я смотрю, подготовился». Кроу только молча усмехнулся и отодвинул для нее стул. Что бы там Равена ни говорила, о кое-какие понятия о хороших манерах у него имелись. Когда она села, он принялся откупоривать бутылку. Пока он разливал вино по бокалам и садился на свое место, Равена задумчиво наблюдала за ним. Потом сразу предложила тост за здоровье Ланы Бран и успех с новым зельем. Кроу поддержал его, но не мог избавиться от ощущения, что она думает совсем о другом. Они принялись за еду, но разговор категорически не клеился. Удивительно, как легко им было общаться в лаборатории в присутствии Грей и в ее отсутствии, когда между ними лежала книга и листы с переводом, и как неловко стало теперь. Чаепитие с Грей и то проходили в более непринужденной обстановке, несмотря на субординацию. О чем задумался? Неожиданно поинтересовалась Равена, в очередной раз поднося к губам бокал. Они умудрились уговорить уже почти целую бутылку весьма недурного и неплохо выдержанного красного. «Да так, ни о чем», — отмахнулся Кроу, поскольку признание в том, что он подумал о своей студентке, могло прозвучать весьма двусмысленно. «А что?» «Просто ты вдруг так заулыбался, словно вспомнил что-то очень приятное». «Неужели?» Он постарался нахмуриться, мысленно приказывая себе лучше следить за выражением лица, даже в такой ситуации. «А о чем думаешь ты? Тебя как будто что-то тревожит». Равена снова потянулась за бокалом, и это показалось ему уже несколько ненормальным. Она, видимо, что-то такое прочитала в его взгляде и пояснила. «Хочу выпить достаточно, чтобы решиться, наконец, задать тебе вопрос, который мучает меня все эти годы». «Ты можешь задать его, и не напиваясь в стельку. Но если нужно, у меня есть еще несколько бутылок». «Почему мы расстались?» Вопрос неловко повис в воздухе. По глазам Равены Кроу увидел, что он ее действительно мучает, и она действительно не понимает. «Я так тебя любила, Карл. Даже сейчас тепло на сердце становится, когда вспоминаю. И мне казалось, что все было взаимно». «Оно и было». «Так что произошло? Почему ты меня прогнал?» «Потому что ты мне не верила». «Я не верила», — возразила она эмоционально. «Я просто сказала, что мне не важно, как все было на самом деле». Кроу вздохнул и растер лицо руками, на мгновение погружаясь в те далекие события и ощущая их так, словно все произошло вчера. «Мне было важно, чтобы ты именно верила», — глухо ответил он и заставил себя посмотреть на нее. «Мне было важно, чтобы ты оставалась со мной не потому, что тебе все равно, как я поступаю и что делаю с другими людьми, а потому что ты знаешь, я не способен на такое. Сознательно отравить десятки человек. Кем надо быть, чтобы совершить подобное?» Это могло быть неудавшейся шуткой. Точнее, это и было неудавшейся шуткой. «Только я не мог так ошибиться с зельем. Одно это уже должно было говорить в мое оправдание». На лбу Равены залегла горькая складка, взгляд потух, но в нем все-таки появились проблески понимания. «Любовь без доверия — это просто страсть», — добавил Кроу тихо. «Уж лучше доверие без любви. Когда после первого протеста мне предложили шпионить за Орденом Черных Псов в обмен на условную свободу, и я понимал, что без полной официальной реабилитации в конце никто никогда не поверит в то, что я продолжал состоять в Ордене не по убеждениям. Но оказалось, что кто-то все-таки верит, Грей, например. И когда я рассказал ей о том, что случилось между мной и донором, она тоже сразу поверила, хоть и не собирается за меня замуж». Равена вдруг усмехнулась и покачала головой. «Неужели ты действительно настолько слеп, что не видишь? Это не доверие без любви. Это доверие на почве любви. Стефани Грей влюблена в тебя, Карл». От такого поворота разговора у Кроу даже голова слегка закружилась. Или это от вина? Оно, как оказалось, уже кончилось и в бутылке, и в бокалах. «Что за бред?» — проворчал он, отводя взгляд. «Она еще совсем девчонка». «Она старше, чем были мы, когда собирались пожениться». «Это не отменяет того, что я в отцы ей гожусь. Собственно, я учился с отцом ее однокурсника». «Когда и кого это останавливало? Карл, тут двух мнений быть не может. Почему еще она могла не взлюбить меня с первого взгляда? Едва узнала, что мы вместе учились. Ты ведь говорил ей про меня, так? Про то, что мы были помолвлены?» «Упоминал вскользь, а выводы она уже сделала сама», — буркнул Кроу хмуро. «Тогда я не думал, что ты снова появишься здесь». «Вот и ответ. Она все это время ревновала тебя ко мне. Думала, вероятно, что я приехала за тобой, поэтому избежала сегодня». «Даже если так, ее чувства не мои проблемы». Усмешка на губах Равены превратилась в печальную улыбку. Но это именно то, чего ты жаждал еще 20 с лишним лет назад. Любовь и доверие в одном флаконе.